Глава этого дома, еврей Шелкевич, считался в Москве в числе трех наиболее богатых банкиров. Его ежемесячные домашние балы славились по всему городу. Лучший струнный оркестр, самые красивые женщины Москвы, ужины с фазанами, устрицами, выписанной стерлядью и лучшими марками шампанского, роскошные цветы от Ноева, свежие ананасы и прелестные безделушки для котельонов, которые охотно сохранялись на память даже людьми солидными и уже давно не танцующими. Винсан был влюблен в младшую дочку, в Марию Самуиловну. Странное 17-летнее существо, капризное, своевольное, затейливое и обольстительное. Она свободно владела 5 языками и каждую неделю меняла свои уменьшительные имена: Маня, Машенька, Мура, Муся, Маруся, Мэри и Мари. Она была гибка и быстра в движениях, как ящерица, часто страдала головной болью. Понимала многое в литературе, музыке, театре, живописи и зодчестве, и во время заграничных путешествий перезнакомилась со множеством настоящих мэтров. И лицо у нее было удивительное, совсем, ни на йоту не похожее на все прочие женские лица. Взгляд ее светло-серых глаз был всегда как будто бы слегка затуманен тончайшей голубоватой дымкой. Рот был большой, алчный и красный, но необычайно красивого рисунка, а руки несравненного изящества. И странное выражение было в этом удивительном живом лице: надменность, насмешка и нежная ласка. Она часто танцевала с Александровым и говорила ему нередко, что лучше, ритмичнее и упоительнее его никто не танцует вальса, а его неизменно приводила в смущение ее свободная манера прижиматься к кавалеру всем стройным тонким телом и маленькими, точно гуттаперчевыми грудями. А вдруг ее родители заметят и рассердятся? Куда тогда мне от стыда одеваться? Он избегал с нею разговаривать, боясь ее остроцепкого, безжалостного языка и не находя никаких тем для разговора. Впрочем, и она оставляла его в покое, довольствуясь им как отличным танцором. И, пожалуй, Александров не без проницательности думал иногда, что она считает его за дурачка. Он не обижался. Он отлично знал, что дома, в общении с товарищами и в болтовне с хорошо знакомыми барышнями у него являются и находчивость, и ловкая поворотливость слова, и легкий незатейливый юмор. Но что мог поделать бедный Александров со своей проклятой застенчивостью, которую он никак не мог преодолеть, находясь в большом и малознакомом обществе? Он не завидовал Винсану. Он только удивлялся его уверенности и спокойствию, его натуральной способности быстро схватывать узел разговора, продолжать его и снова завязывать, никогда не позволяя ему иссякнуть. А его шутливые состязания с Марией Самуиловной в остротах и шпильках казалось ему блестящим поединком двух первоклассных мастеров фехтования. Уезжал он от Шелкевичей всегда усталым и с тяжелой головой. В училище весь день у юнкеров был сплошь туго загроможден учением и воинскими обязанностями. Свободными для души и для тела оставались лишь 2 часа в сутки — от обеда до вечерних занятий, в течение которых юнкер мог передвигаться куда хочет и делать что хочет во внутренних пределах Большого Белого дома на Знаменской. В эти предвечерние часы любо бывало юнкерам петь хором, декламировать, ставить самодельные краткие пьесы, показывать фокусы, слушать рассказы о былом и о прочитанном. В эти часы удобно и уютно было дружкам разговаривать о вещах сердечных, требующих деликатного секрета, особенно о первой любви, которая эпидемически расцветала во всех молодых и здоровых сердцах, переполняя их, искала выхода хоть в словах. Винсан и Александров каждый вечер ходили в гости друг к другу. Сегодня у одного на кровати, завтра у другого. О чем же им было говорить с тихим волнением, как не о своих неугомонных любовях, которыми оба были сладко заражены, о Зиночке и о Машеньке, об их словах, об их улыбках, об их кокетстве. И тут сказывалась разность двух душ, двух темпераментов, двух кровей. Александров любил с такой же наивной простотой и радостью, с какой растут травы и распускаются почки. Он не думал и даже не умел еще думать о том, в какие формы выльется в будущем его любовь. Он только, вспоминая о Зиночке, чувствовал порою горячую резь в глазах и потребность заплакать от радостного умиления. Винсан был влюблен страстнее и определеннее, со всей сознательностью молодого человека, вступившего в полосу половой зрелости. Но он не скрывал ни от себя, ни от Александрова своих практических дальних планов. «Машенька — прелесть и чудо», — говорил он, — «но она еще и умна и образована. Такая жена всегда будет хорошей вывеской для мужа. А кроме того, зачем же мне притворяться и ломаться перед тобою? Кроме того, она богата, и за ней будет хорошее приданое. У нас уже условлено. В день производства я прошу ее руки. Выйду я в Перновский гренадерский полк на сослужение с братом. Все-таки Москва. Когда мне исполнится 23 года, я женюсь на ней, а затем непременно, во что бы то ни стало, поступаю в Академию Генерального штаба. Вот уже моя карьера и на виду. Эх, дружище, плохая вещь — любовь в шалаше с собственной стиркой белья и личным кормлением младенцев из рожка». «Ты циник», — говорил Александров. Винсан смеялся. «Совсем нет. Я только соединяю любовь с рассудком. Но ты этого никогда не поймешь. Ты писатель, и твое одно удовольствие — это парить в облаках».